полетом. Он похоронил эту загадку в своей памяти и не вспоминал о ней долгое время, до того самого рассвета в Норт-Плат, штат Небраска. Глава 6. 8:30 утра. Кафе в аэропорту битком набито. Он нашел свободное место и открыл меню. «Не возражаете, если я сяду за ваш столик?» Джейми Форбс поднял глаза. Она была из тех, кто располагает к себе с первого взгляда. «Валяйте», — сказал он. Она поставила рюкзак рядом. «Это здесь учат летать?» «Нет», — сказал он и показал на небо за окном. «Летать учатся там». Она посмотрела и кивнула. «Всегда говорила, что однажды сделаю это. Научусь водить самолет. Пообещала себе, но пока руки не доходили». «Никогда не поздно», — сказал он. «О», — сказала она и задумчиво улыбнулась. «Думаю, это по мне». Протянула руку. «Ди Халлок, Джейми Форбс». Уткнулись в меню. «Что-нибудь легкое немного», — подумал он. «Апельсиновый сок и тост для здоровья полезно». «Путешествуете?» — сказал он. «Да, автостопом». Она отложила меню, и когда подошла официантка, сказала: «Чай и тост, пожалуйста. Чай с мятой, хлеб белый». «Да, мэм», — сказала официантка, запоминая немудреный заказ, и обернулась к нему. «Горячий шоколад и тост из ржаного хлеба, если можно. Надо же автостопом». «Да ведь у вас сегодня летный день», — сказала официантка. «Ох уж мне эти легкие заказы». «Наедаться вредно», — сказал он. Та улыбнулась и перешла к следующему столику, не став записывать их заказ. «Голосуете автомобилем?» — спросил он. «Или самолетом?» «О самолетах как-то не подумала», — сказала Ди. «А это возможно?» «За спрос денег не берут. Хотя стоит проявлять осторожность. Вы так считаете?» «Это гористая местность. Некоторые самолеты летают не так хорошо, как другие в горах с пассажирами». «Около 40, — подумал он, — занимается бизнесом. И чего ее понесло путешествовать автостопом?» «Что касается вашего вопроса, — сказала она, — то я проверяю одну гипотезу. Темно-каштановые волосы, карие глаза, любознательность и интеллект, которые наделяют женщину магнетической красотой». «Какого вопроса?» «Чего ее понесло путешествовать автостопом?» Он заморгал. «Вы правы. Я подумал что-то в этом роде. Какую же гипотезу вы проверяете?» «Что совпадений не бывает?» — любопытно подумал он. «Каких именно совпадений не бывает?» «А мне без разницы», — сказала она. «Каких именно не имеет значения. Возьмем нас для примера. Не удивлюсь, если у нас окажется какой-нибудь общий друг. Не удивлюсь, что мы встретились не случайно. Совсем не удивлюсь». Она посмотрела на него так, словно они в самом деле встретились не случайно. «Этого, естественно, не знает никто», — сказал он. Она улыбнулась. «Разве что случайность, которой не бывает. Как раз это я и выясняю». «Ничего себе исследование», — подумал он. «И находите больше совпадений на милю пути, чем сидя у себя в офисе?» Она кивнула. «Не думайте, что автостоп — опасное занятие. Привлекательная женщина просит подвезти. Мало ли кто может встретиться на дороге». Самоуверенный смех. «Я не привлекаю опасность». «Оно и видно», — подумал он. «Так уверена в себе или просто наивно?» «Чем подтверждается ваша гипотеза?» «Законом это еще называть рано, но, полагаю, довольно скоро это станет теорией. Моей, по меньшей мере». Она с улыбкой говорила об опасности. Этого он понять не мог. «А я совпадение?» — спросил он. «Является ли Джейми совпадением?» — сказала она с таким видом, будто спрашивала кого-то, кого он не видел.